И в чем-то я понимал этих болотников. Тут у нас с ними было все просто, местным надо было нас уничтожить, принести в жертву, а нам надо было выжить и перебить их. Все просто, никаких недоговоренностей. Каждый считал противника злом, которое не должно жить в этом мире. Мы для них что-то вроде завоевателей, они для нас уроды, что похищали на границах жителей, что принесли мне клятву верности. Сотни глаз набившихся в башню клановых воинов смотрели на меня, ожидая моего решения, вылизывая и перевязывая раны, вытирая пот, сжимая оружие, чавкая мясом зейлов, они ждали моего решения. Бетты и гаммы, офицеры и простые воины, все клановые, все клыки из Глермзоя. Я смотрел на них и меня так и тянуло вырваться вперед, кидаться всей нашей нынешней стаей на врагов. Вздохнул. Нет уж, ждем. Пусть они как минимум устанут. Да что тут думать. И тут в мою голову вторглись. Бесполый голос. Нет, не голос. Просто понимание, чужая мысль, что проникла в голову. Дайте каждого, третьего, и убирайтесь. И тишина. Да, отдай им треть воинов. Они их перебьют, усилятся. И может многим это вполне покажется нормальным, ведь я спасу гораздо большее количество оставшихся, но внутреннее я, то, что мы первое чувствуем, при озвучивании какой-нибудь проблемы, было настроено против. Моего авторитета и помощи других бойцов хватит, чтобы выдать чудовищам всех раненых, полуживых, но кем я тогда стану в собственных глазах, спасителем остальных, сомневаюсь. Можно сказать, что это естественный отбор, но лучше уж дам шанс тем, кто пошел за мной, умереть на полях сражений, глядя в лицо врага, кромсая его из последних сил в безвыходной ярости, чем дрожащими и преданными у жертвенных камней гиблого болота. Да и спасу ли, что мешает этим нелюдям, а сам кто, мешает потом по пути напасть, данное мне слово, даже не смешно, а раз пошли на переговоры, значит они слабы, я выдохнул. А вот теперь момент настал, когда они сами замучились штурмовать башню, да и трупы их ручных зверей, зейлов набили все пространство в дверном проеме. Эти одноглазые не какие-нибудь умертвия, что не устают и как бы их ни подпитывал спрятавшийся колдун, сил их не могло хватить навечно, да и пленных вроде как больше нет. А вот теперь пора, воины, сколько можно сидеть на месте, вы наверняка проголодались, как я. Я сейчас пойду и убью многих, и ничто не сможет удержать меня и тех, кто со мной. Верите? Тогда бегом за мной. Перебьем всех и захватим все их земли и воды. За мной, клыки. Сбежал вниз, стремительно, так что едва успевали передо мной почтительно расступаться. А сам думал о том, как бы не поскользнуться на скользких от крови ступенях. А уж что внизу творилось, кровью залито вообще все. В дверях даже не стал оглядываться, так как слышал, что многие уже спешат встать за спины прикрывающих хвост, веря, что там самое безопасное место. Вера это, конечно, хорошо, но мне кажется, что они сильно ошибаются. С помощью помощников вытолкнул, втянул из прохода несколько трупов, чтобы остальные за мной пролазят, наверняка пробку создадут, и как бы драку не затеяли, кто в каком порядке полезет. Увидев каменную кувалду и крякнув от неожиданной тяжести, взял ее в руки, чем-то больше похожая на очень простую булаву, перевернутой усеченной пирамидальной формы с отполированной рукоятью темного дерева. На выход. Быстро-быстро. Будь я на месте этих серо-желтых болотных гадов, то обязательно полез в драку именно сейчас, в тот момент, когда часть уже вышла, а часть еще пытается вылезти, и, пользуясь преимуществами, прижать к обросшим стенам и всех убить. Или как в их случае, постараться пленить для ритуально-бытовых нужд. А они нам дали выйти, скопиться во внутреннем дворе и уже всем вместе напасть на стоящих на пути стадо зейлов, вырезать их и быстро побежать к менгирам. Властители болот суматошно, но довольно медлительно бегали, и туман плащом стелился за ними. Зейлы больше не кусали за ноги, не заглатывали, чтобы утащить в плен. Видимо, получили новый приказ и бились, давя крепкими лапами, дробя кости упавшим, если удавалось поймать. Но и мы приноровились к их манере боя, и пусть у нас уже не было пороха, тактика простая. Окружить неповоротливую тушу, пока кто-то один пляшет перед мордой, а другим окружить и бить, пока тварь не перестанет шевелиться. Разрозненные ряды уставшего противника не смогли сдержать наш натиск. Их мощные взмахи хвостом и длинных рук сбивали одного, двоих, троих. Но быстрые в разы в сравнении с ними голохвостые обходили и резали им поджилки, цеплялись гроздьями на их телах, кололи и резали, и никакой туман не мог сдержать нашу ярость. Я их вел, делая брешь в строю, и слишком поздно они поняли, куда я прорываюсь, не к стоящему подальше колдуну. Нет, Мингир, последний в Крамлихе, последний из оставшихся, чье легкое свечение зеленовато-желто-серое, подобно шкуре этих чудовищных тварей, разгоняло предрассветную темноту болот. Меня били их костяные наросты на хвостах, отпрыгивал в сторону от каменного оружия, уклонялся от пытающихся схватить рук, не останавливался, возле каждого в отдельности, а бил выборочно, но каждый мой удар был точно в цель. Тяжелые грани ломали их панцири, под их ударами дробились руки и ноги, лопались головы. Магия жалким подобием былого всплеска метнулась ко мне, но один из молодых прикрывающих хвост выскочил вперед, и только брызги попали мне на доспех, когда его тело распалось. Я подбежал к Мингиру и, напрягая мышцы рук и корпуса, сделал взмах не менее чем двухпудовой кувалдой, а потом, изогнувшись, со всего маха опустил на измазанный в крови своеобразный алтарь. Еле устоял на ногах, когда столкнувшиеся родные материалы, а кувалда по виду была из того же материала, вызвали небольшое сотрясение. Оружие отскочило, выворачивая кисти, волна грязи, воды и будто испуганного тумана разошлись кругами, сбивая окружающих с ног, но меня это не остановило. Куча грязи, костей, травы зашевелилась, вставая, с треском разрывая сеть молодых корешков из почвы, ставших его многочисленными жалами. Очередное чудовище Намуна. У уродца на голове маска имха, примафт. Рык, взмах, удар, треск, трещина на камне, волна грязи, и все валятся. Они все тут же вскакивают на лапы и продолжают бой, одни пытаясь прорваться ко мне, а другие защищая. Рык, взмах, удар, треск, трещина на камне. Враг прорвался через кольцо охраны и бросается на меня, чтобы остановить очередной взмах, и тут же отлетает в сторону с разбитым доспехом, изломанный, только брызги крови окропили остатки Крамлиха. Рык, взмах, удар. Болотное чудовище, медленно двигаясь, прорывался через строй воинов, и никакие оружие не могло нанести ему вред. Рык, взмах, удар. Сырое дерево в виде рук не могло пробить кольчуги, но за броневой удар у него был хорош, и крысы лишь визжали, отскакивая от могучих ударов рук, но спокойно выдерживая хлещущие мелкие ветки. Рык, взмах, удар. С громовым треском, которого не было при прочих разрушениях при попаданиях пуль, камень развалился на десяток кусков. Камень и кувалда рассыпались одновременно, и в тот же момент громкий крик отчаяния и ненависти прокатился над болотами. Туман стал истаивать, а недоящеров будто бы лишили воли к сопротивлению и физических сил. Их единственный глаз слезился. Кто-то зашатался и упал, кто-то, медленно перебирая ногами, побрел прочь, и вонючий дымок поднимался от их темной серо-желтой кожи, и уходящие кричали тем криком, который бывает у чующих смерть грызунов, похожий на крики младенцев, пробирающий до самого глубокого нутра, что запрятано у каждого под внешнюю наросшую оболочку. А есть ли им куда отступить? Абсолютно не жаль. Выселяйтесь к демонам, это теперь мои земли. Туман сошел на нет, открыв вид на мерцающую в лунном свете воду бывшего пруда с каким-то одиноким невзрачным цветком, что смог вырасти в этих непростых условиях. Легкий ветер уносил неприятные запахи боя, наполняя воздух сырой свежестью. Поле боя оказалось заполнено исковерканными телами и стонущими ранеными, которых тут же начали растаскивать, порой хлюпая ногами пожиже. Другие устраивались на отдых, считая, что уж сегодня они его заслужили. Кисти рук, плечи, поясница болели, будто наполненные жидким огнем. Чего расселись? Враг убегает. Вперед, а ту их, колдуна убейте. Он вроде вон в ту сторону побежал. Кто принесет его голову, получит лучший доспех из имеющихся. Хрук, посчитай потери. Поделите трупы, соберите добычу. Через несколько часов большая часть отряда вернулась, вывалив языки от усталости, но таща множество отрезанных голов. День мы простояли на костях. Это нужно было, чтобы отдохнуть, откормить раненых, да подождать, пока безнадежные умрут. И к тому же погода становилась все лучше, туман еще стоял, но больше скапливался в низинах, среди сырых полусгнивших деревьев, и обзор увеличился в разы, что давало уверенность в том, что отсюда можно спокойно выбраться. По итогу ранены почти все, устали, но вот убитых едва больше сотни набралось за все время болотного похода. Это из почти 400 хвостов. Все рассматривали как несомненный успех. Сотня убитых, совсем-совсем мало, да-да, за такие земли. Имена выживших, отличившихся в походе, были выписаны ищущим на пергамент, с заверениями, что в логове они получат свою награду. А для тех, кому не так повезло и чьи тела удалось найти или собрать хоть что-то, в приглянувшемся месте мы начали копать под могилу яму и нашли много интересного, наткнувшись на какой-то бывший подвал или погреб, сухой, с кучей бытовых вещей, используемых в замке. Тогда мы клановые по моему приказу перешли на другое место, и по пути один из воинов сдвинул в сторону верхний слой тонкого слоистого торфа, сдвинувшийся целым пластом, обнаживший новые секреты, вылезшие вместе с вполне крепким шлемом, за который алчный крыс потянулся, и от чьего рывка наружу вытянулось все тело, а под ним обнаружилось еще и еще, мумифицированные в торфянике тела воинов-степняков, колчаны стрел, халаты, куяки и прочие доспехи, сабли, копья, куча седел, куча останков коней, гоблинов всех видов, воинов-людей с разномастным вооружением, среди которых выделялись меченые знаками хаоса полуголые воины с огромным количеством шрамов, крысолюдов разных кланов, кентавров, пару бородатых коротышек, похожих на гномов, но только с клыками, и мы вытащили далеко не всех. Кто там еще мог лежать, не ведал никто. Клановые радовались новой разнообразной добыче в виде груды оружия и личных вещей убитых, у каждого размозжена голова, что не оставляло сомнений в том, кто их убил, а у меня в голове вертелась мысль, а не сделал ли я еще хуже тем, что полез сюда и уничтожил местных. Может, они не лезли к нам, потому что периодически сдерживали вот этих всех, не сами же недоящеры к ним ходили, чтобы взять пленных. Хрук ищущий набрался храбрости и задал другой вопрос. Почему остальные не смогли, не сумели? Мы сильные могучие, ведь есть и другие сильные могучие. Конечно, не такие как мы. Я думаю, что многие тела оставшихся здесь, это те, кто зашел или ошибочно, или те, кто шел в какой-нибудь набег, и им не жаль было оставить пленных. Но не думаю, что у кого-нибудь из них было с собой такое волшебство. Покачал я на руке подобранное ружье убитого воина, наше волшебство, которое изменит этот мир. У нас для этого волшебства на всех хватит. Несколько раз возвращался мыслями к вопросу, оставить тут гарнизон в развалинах или нет. С одной стороны, что они могут сделать без магии, без стрелков, у которого не было нормального пороха? Именно, мало что. Кидаться на одноглазых громил, если они вдруг очухаются, было бы не слишком разумным шагом. Но с другой, мы должны хотя бы обозначить присутствие на наших землях, на то они и наши, а не чьи-то. В итоге все же решил оставить небольшой отряд в несколько десятков хвостов клановых, вторых номеров из стрелков, у которых не было щита и ставших таскать рогатины наподобие той, что была у Трича, и нескольких разведчиков для сбора сведений. Все они еще должны были обустроить место под будущее поселение, так как я всерьез хотел здесь устроиться. Пусть не перенести место своего проживания, столицу, а создать крепкое место для освоения этих территорий, где не было ни людей, ни зеленокожих, ни уже и ящеров. В Гладтерштале вроде были спившиеся инженеры и архитекторы, вот их можно будет без шума сюда доставить, обеспечить работой по профилю. Мысли побежали дальше. Да надо вообще всех алкоголиков похитить и утащить на работу. Думаю, что мне еще спасибо скажут и те, и другие. Тут топить нечего, кроме вонючей воды. В пути сюда мы вроде как пересекали речку, заболоченную, как и все тут, но если удастся немного отвести воды или расчистить русло, да, рабочие руки нужны, да где их взять, действительно что ли пьянь всякую человеческую собирать, хоть гоблов не продавай, хотя об этом в основном предстоит позаботиться чуть позже, сейчас нас ждут горы. Глава 21. Что такое горы? Кто-то скажет, что это гигантское нагромождение булыжников, другие скажут, что горы – это место для убежища врагов и беглецов. Кто-то вспомнит деятельность богов, другие же сталкивающиеся гигантские пласты земли. Все верно, но только горы – это не только все вышеперечисленное. Горы – это тишина, покой, давящее величие спящих великанов, что укрыты одеялами из облаков. Горы – это звуки, что рождаются в тишине, в безмолвии высоты, в которой растворяется звучание журчащих родников и ручьев, шум рек и водопадов, свист ветра и крики горных птиц и зверей. Иногда раздается грохот камнепадов и лавин, способных похоронить в одно мгновение целые поселения и убить самую живучую тварь, возомнившую себя венцом творения, и звуки эти разносятся за многие километры. Горы – это каменистые или цветущие долины, труднопроходимые перевалы, господствующие высоты, бесконечный строительный материал и богатые недра, только и ждущие, когда их освоят хозяйственные народы. Горы – это сонмище полудиких, откровенно диких рас и скопище всевозможных тварей, что не занесены ни в один человеческий учебник по естествознанию. Горы – это множественные следы пребывания древних народов на их поверхности в виде развалин, замерзших на высоте в ледниках охотников, что выискивали добычу, безымянных костей на дне глубоких ущелий, каменных панцирей могильников могучих вождей, живших прежде в плодородных и не очень долинах. Горы – это загадки и миражи во всевозможном виде, что порой видится в очертаниях хребтов и скал, которые кажутся взгляду прилегшими отдохнуть чудищами из страшных сказок, что спят с незапамятных времен. Горы видели многих тех, кто мнил себя их покорителями. Только горам было все равно, для них сменяющиеся живые существа были даже не насекомыми. Скорее что-то вроде микробов, что копошатся на и в них, исчезая порой со временем, а горы этого даже и не заметят в миллионах лет своего существования. Вот и сейчас можно было наблюдать, как вооруженный отряд хвостатых грызунов, вытянувшись, следовал по каменистой тропинке, огибая скалы и различных сильных зверей и чудовищ, что сидели в засадах или занимались прочими интересными делами. Порой отряд этих воинов рассылал во все стороны дозорных, но все было тихо. Для кого-нибудь их вид был бы дик, насколько вообще диким может быть образ вооруженных прямоходящих крыс, но мало ли необычных кланов и других сообществ у этой настолько малоизученной расы, что многие с негодованием отвергают любые слухи об их существовании, называя это все бредом и игрой воспаленного воображения. А редкие следы существования человекообразных крыс объясняют мутациями простых грызунов под воздействием искажающего камня, экспериментов колдунов, действиями хаоситов, плохой экологией и просто обычными сказками. Впрочем, многие и знали об их существовании, но что в этом такого? Разве мало в мире более чудных вещей, чем кучка ободранных прямоходящих крыс, шугающихся от собственной тени? Эти, правда, собственной тени не пугались, вооруженные до зубов зубастые короткошерстные горбатящиеся грызуны, что держали в лапах разнообразное оружие от алебард всех типов, копий и щитов, до длинных, видно, что самодельных, грубоватых огнестрельных конструкций. Насчет оборванности да, отряд под 200 хвостов носил всякую рвань, поверх которой были натянуты местами порванные кольчуги, затянутые проволокой на скорую руку, исцарапанные шлемы маски, помятые кирасы и поножи. Причем все оружие и доспехи были вполне качественные с виду. И да, они явно были помяты в бою, а не просто сняты с чьих-то трупов, что воины этой расы любят и умеют делать. Подтверждением этому служило то, что у многих из них еще не до конца затянулись их раны, перевязанные и зашитые кое-как. Отряд двигался вперед, распугивая всяких сусликов и мелких хищников, туда, где их ждали более многочисленные товарищи. Когда небо со временем очистилось от серых облаков, отряд увидел горы во всем их великолепии. С запада на восток, насколько было видно, протянулись цепи могучих горных вершин. Солнце освещало их четкие контуры, и лишь отдельные вершины, покрытые вечным снегом, были скрыты плывущими облаками, а по их подножию тянулись темные следы от этих туч. Ряд горных вершин, казалось, находится совсем рядом. Они, возвышаясь над собратьями, словно вожди, уверенно и гордо возносили к небу свои массивные тела. Час за часом перебирать ногами было скучно, и среди отряда возникали разнообразные беседы, наподобие: «Вон, смотри, что за гора, не знаю, а кто знает, гунулы, а они где, вонючек где-то там ловит, тогда, получается, никто не знает их название, нет, тогда надо самим назвать как-то, как, давайте думать», напряженно думали, камушки перекатывались под подошвами, солнце пригревало, а ветерок остужал, доспех натирал кожу, может назвать в честь кого-то из наших, нее, возгордятся, тогда, может, по внешнему виду, то есть на что смахивает, ага, ну и на что похоже, думали, вон та большая белая острая громадина, как зуб, как клык, да-да, белый клык, я слышал, что сорвухи клыки фангами называют, белый фанг, ерунда какая-то, ну-у-у, это самая большая с виду гора, так пусть просто фангом будет, они все фанги, не-не, вон тот, большой, фанг, вон тот, где ветер снег метет, ветреный фанг, вон тот, что темный, черный фанг, а вон тот, малый фанг, дураки, зачем придумывать, язык ломать, сказано, клык, и все, кто дурак, я тебе сейчас ухо откушу, а что, клыки фанги, интересно, да-да, горы как клыки, и мы, клыки, значит мы, как горы, такие же, о-о-о, сказал мудро Хаем. А что, если надо освободить из кишок ту козочку? Отойду. Его проводили красными слезящимися от солнца глазами. Он не туда побежал. Он идет к Хирошеру. Он скажет, что сам это придумал, а не мы. Догоните, остановите, падаль. Я шел со всеми, особо не вертя головой. Тропа до форпоста, Лысого перевала, пещер кобальдов Сангахов и пещер Гартакса, чье войско разбили осенью, была хорошо знакома. Разведчики и небольшой авангард, высланные вперед, должны были выискивать опасность, а потому можно было подумать о своих делах. А свои дела – это дела всего государства. Долгое время я даже про себя называл то, что смог создать, кланом. Но были ли мы этим самым кланом, вот в чем вопрос. Этот вопрос, кем нас считать, стал почему-то для меня довольно важным в череде тех мыслей, которые не требуют немедленного решения. И когда их еще обдумывать, как не во время пути, разглядывая окрестности. Итак, что же такое клан? Клан – это группа тех, кого объединяет родство, по факту или его придумывают, чтобы примазаться, без разницы и происхождения. Таким образом мы не тянем на клан, какое, к демонам, общее родство и происхождение. У нас кого только ныне нет. Тогда что же, племя? Как Мартин Тасси говорил, племя – это группа одного вида и расы, объединенных лидером и идеей. Ему можно верить, он профессор. Пусть и бывший, а может еще и будущий. Получается, что мы больше, чем племя. У нас три признанные расы, хоть пока значительную роль играют крысолюды, но и люди уже являются немалой частью, и гунулы с племенем сорвухов, пусть их и мало, я не считаю плохим приобретением. Псы хоть и вонючие, особенно в мокрую погоду, но воины хорошие, ловкие, быстрые, сильные, чего только несчастный Явур сильный стоит, что спас меня на червивых холмах, и до сих пор все никак не помрет, цепляется за жизнь, сохраняя в искалеченном теле ее искру и поддерживая ритуалами, да и вожаком он когда-то был. Ладно, далее идея. Стать вровень с остальными государствами, дать возможность мне и моим сторонникам не прятаться по подвалам, не жить в таких местах, где это делать невозможно или трудно, дать отпор тем, кто попытается вмешаться в дела, в нашу внутреннюю жизнь. Пусть это и будет сама рогатая и все прочее подобное ей, годится ли это на идею, если бы знал, спросить Букова. Хотя, что мне чье-то мнение, надо пытаться жить своей головой. В общем, на племя не очень тянем. Тогда что, остается государство, что там надо? Вроде как, территория и границы, армия, законы, символы. Границы условны, но территория вне всяких сомнений есть. Второе, без сомнений, мои отряды и есть армия, символы. Череп с остальными клыками есть, пойдет и на изображаемый рисунок или, как говорят, герб. Говорят, песня нужна, по которой узнают своих, гимн. Если бы я знал еще эти песни, вопрос, конечно. В общем, символы есть, законы не поклоняться демонам, вот наш главный закон. Дослушаться моих слов и словосочетаний тех, кого я поставил над ними. Но заявлять нам о новом государстве во всеуслышание рано, соседи сожрут, как любому государству. Мне надо бы еще обзавестись союзниками, и найти как можно большее их количество, а враги появятся. Где брать союзников, тоже тот еще вопрос, но, думаю, найду. Так что, пожалуй, надо считать собственное образование государством, пусть и молодым, не до конца устойчивым и опирающимся во многом лишь на мою личность, на страх, на заработанный авторитет. Только законы, какие-то они у нас не писанные, обычно ведь как убил. К примеру, и попался, сам виноват, тебя определяют в рабы или же смерть, своровал, лапы переломают, загладишь ущерб или изгонит. При этом периодически могли возникнуть неприятности, когда к власти прорывались сильные, но не очень умные лидеры, что меняли превратившиеся в традиции законы под себя, творя полное беззаконие. А ввести письменные надо бы, чтобы было все как у серьезных государств. Чтобы мелкие начальники даже не смели как-то прибрать к лапам власть. То общество, которое находится под моим контролем, при достаточном количестве еды и самок будет только увеличиваться, и надо крысок сразу, с яслей и вольеров, ставить в рамки нужного мне поведения. Надо смотреть в будущее, попытаться хоть как-то планировать будущее развитие, чтобы не столкнуться неожиданно с последствиями того, что долго игнорировалось. Необходимость в централизации управления была для меня очевидна. Тепло. Горное солнышко нагревало легкий доспех, и постоянно хотелось пить, отчего себя старался сдержать, потому что все происходило по варианту. Чем больше пьешь, тем больше хочется. Мех слипался, становилось некомфортно, и это при довольно прохладном-то ветре. Один из приближенных, водонос, подал воды, и я, сделав несколько глотков, стал думать дальше, что можно ввести в законы. ХМ. Придумал несколько, а потом представил себе, как бы выглядела их часть в письменном виде. Струсившему да будут отсечены все члены его, вырваны глаза и язык, чтобы подобных ему более не было в землях наших или будет отдано на опыты самые страшные зуберам ученым. За поклонение богам хаоса и демонам разрушения, разложения, болезней, искажения, смерть лютая и самая страшная. Никакие боги и их жрецы не имеют ни власти, ни имущества над кем-либо в моих землях. Однако тем, кто хочет молиться человеческим богам и богам племени сарвуухов из народа гунулов, да нет им препятствий в деле этом. Каждый раб имеет право на место в общем боевом строю, чтобы заслужить возможность на переход в гаммы и дельты, если на войне или в ином испытании он докажет право быть одним из моих подопечных, таким образом, заработать свободу. Да, надо бы еще над формулировками подумать. Хотя, что думать, так можно и голову сломать над одним словом раздумывая. Государство по факту совсем-совсем молодое, а проблемы так и идут, так и сыпятся. И вопросы по их решению не отпускали во время всего пути. Меня находили гонцы из логова, дежурили гонцы от резака у тропок, мимо которых я пройти не мог. Они рассказывали о неотложных вопросах, новости и убегали обратно. Мои воины сильнее людей, но даже так быстрые гонцы опережали в разы движение отряда, двигающегося с территории присоединенных болот Намун, потому что движение в одиночку и движение в пару сотен голов, среди которых идут тяжело вооруженные воины и несутся необходимые запасы, совершенно разное дело. Вот пока двигались оттуда, пришлось отдать первые приказания, кого переселить из логова в качестве поощрения и наград, что им взять с собой, что делать с развалинами замка, что с мумифицированными трупами, к примеру, последних приказал для начала отправить зуберам и персонально Тассе, чтобы оценили степень их опасности для нас, то есть могут ли они стать нежитью или нет. Вот вроде и немного времени прошло, а событий случилось немало. Гонец от Живоглота сообщал, что возле Гладтерштеля замечают все больше нежити в виде проснувшихся скелетов, и еще рассказывал, что в городе произошел ряд жестоких убийств, а на тайной встрече с бургомистром тот выразил недовольство, так как думает, что это наших лап дело. Ему я посоветовал следить и не вмешиваться пока, искать виновников этих происшествий. Также выслал ему приказ вытаскивать из города бездомных и алкоголиков, больше ориентируясь среди таких на образованных. Хотя шансов мало, образованных мало, и находятся они, как правило, при деле. Атрекс Читовод сообщал, что в границах Глермзоя со стороны Халеда появился отряд переселенцев, набранных из крестьян внутренних областей людей. Спрашивает, что делать? Послать к ним переговорщиков с предложением переселиться на ту землю, которую укажем, и платить нам дань. Если откажутся, показать силу. Будут упорствовать, послать к ним кого-нибудь из тихих бойцов Сокуча и переговоры вести с новым главой переселенцев. Повторять переговоры, пока не согласятся или не кончатся. Счетоводу и Огнетесу отослал же приказ пересмотреть участки, на которые можно расселить верных клановых воинов, сделав их основателями собственных выводков поселений. В моих планах было определить этих своеобразных фермеров на травянистые проплешины в пустоши, на болота, на прибрежные участки, в горы. Пусть охраняют земли, доносят мне обо всех передвижениях возможных врагов, следят во всю мочь. Я и мои хозяйственники считали, что это и поможет решить отчасти будущую продовольственную проблему. Отпустить их на вольные хлеба, так сказать, опутав клятвами и всевозможными обязательствами, выдав им по самке. Струх рассказывал, что среди наших самок было несколько дефектных, которые приносили совсем небольшой приплод. А еще были и всевозможные снадобья, накормив которыми самку можно было ограничить ее рождаемость. Через какое-то время все равно они должны были расплодиться так, что их станет трудно прокормить, но тренировочные площадки моих войск для таких голодных крыс всегда будут открыты. В одной из пограничных нор было найдено несколько трупов, умерших от каких-то болезней, что было необычно, так как слабые обычно от болячек еще в детстве умирают. Засевшие в пограничных городках крысы предупредили о сборе ополчения нескольких округов. Эти люди, конные и пешие, из Брейсбаха числом под 1000 зашли в пустоши, по окраине прошлись, прибили несколько хищных зверей, монстров. Сунулись потом в Рафаривский лес, подпалили было его с краю, но вроде не получилось у них ничего, да и ушли обратно. Прибежал гонец от командира отряда, что мы оставили обустраиваться у Эба. Пост на скале был обстрелян, а потом уничтожен неизвестным кораблем. Крысы сначала высидели под артиллерийским обстрелом, но потом все же пришлось отступить, когда стало видно, что спускаемый десант слишком многочисленный, да еще был поддержан некоторыми морскими тварями, вылезшими на берег. Далее была новость из логова. В Рыгаловке образовались некие могильные крысы, что захотели пойти в рейд на северные восточные курганы. Стоит ли им позволить или запретить? Могильные обещали, что за освобождение от работ будут платить, будут приходить по первому зову на войну, а еще отдавать долю с добычей и любые трофеи из понравившихся на выбор. Разрешил, если горят желанием воевать с мертвяками и беспокойными духами, то надо поощрять такие начинания. Глава 22. Из размышлений меня отвлекла упавшая с неба тень, что свалилась в середину отряда разлапистым пятном, и воздушная волна сбила всех, и меня в том числе, на камни. И пока мы вскакивали и протирали глаза от поднявшейся в воздух пыли, которую все же быстро унес ветер, те уже вновь высоким прыжком оказалось в воздухе, и мощными движениями крыльев набирая высоту, в лапах удерживая еще трепыхающееся тело одного из бойцов огромными когтями, разорвавшими кольчужку. Падла, не сдержал я, как и остальные, ругательство в сторону летящего хищника, видя, как на месте похищенного бойца остались лишь разлетевшиеся капельки крови. За время пути несколько раз уже приходилось прятаться во овраги, ямы, да и просто куда придется от пролетающих хищников. Однажды вообще был налет двух виверн. Правда, потеряли мы всего одного раззяву гамму, но сам был виноват, слишком медленным был. А сейчас эта крылатая тварь была слишком незаметна. Ну и, конечно, мы сами проворонили. Страшное дело, самому оказаться там, в высоте, даже если освободишься, то с такой высоты падение гарантированно приведет к смерти, и никакое хорошее заживление мне не поможет. Яростно дергающийся в лапах летающий хрень крыс сумел вырваться и с визгом понесся на камни, но хищник не желал расставаться и стремительно спикировал, поймав того у самых камней и разминувшись с ними в считанных сантиметрах, стремительно скрылся среди нагромождений камней. И что самое плохое, ничего поделать мы с ним не могли. После того, как порох потратили, пополнить его еще негде было, и главная защита от летающих тварей была как встарь, разбегаться и прятаться. К полудню, пробираясь по грязи, появившейся после прошедших краткосрочных дождей, когти выручали сильно, крысам было не так просто потерять равновесие, вышли к небольшой долине, перекрестку четырех дорог, перед довольно узкой дорогой с обрывистым склоном, ведущей к лагерю. Накануне мы уже встретили спрятавшихся среди камней наших бойцов из войска Скранка-Резака и знали, что лагерь располагается совсем недалеко. И вот уже на своеобразной развилке тропинок встретили своеобразную композицию, собранную из трупов. Человек и крысолют раскачивались на сухой коряге, в облаке зловония и жужжащих насекомых. Но это было только первой частью, так как под деревом были навалены несколько десятков начинающих подгнивать голов гоблинских воинов, среди которых мелькали хвостики нескольких мелких черных змей, отрывающие мелкими зубками мясо, и все это было обложено одинаковыми булыжниками, чтобы они не раскатились. «Дезертиры!» — протянул кто-то, пытаясь угадать. «Красиво!» — любовались воины на композицию. «Да, красиво! Надо было больше повесить, еще красивее бы стало. Домом пахнет. Хорошие-хорошие места. Да-да». Дальше шла местность, выбранная резаком под лагерь, и представляла она собой небольшое плато, что господствовало над весенней долиной, с несколькими узкими подъемами наверх, и будто бы самой природой предназначено было стать фундаментом огромного укрепления. Позади плато, в отдалении возвышалась одинокая гора, с будто бы обрезанной вершиной, темным кривым когтем вонзающиеся в проплывающие тучи и потрошащие их. Несмотря на возникшие ассоциации, от этой горы не веяло ни страхом, ни отчаянием. На плато и находился лагерь войск, который увел Скронк-Резак с другими ветеранами в горы. Хвостатые воины сновали на склонах, в ложбинах между холмами, среди редких островков леса и кустарника окружающих плато, таская в лагерь вязанки хвороста. В лагерь вошли с последними лучами солнца, когда его краешек выглядывал из-за горы, и большая масса войск встретила нас с шумным бестолковым гомоном, смехом и приветственными криками. В самом лагере нас встретила вонь от потных, немытых, разгоряченных тел, что поднималось от воинов и их одежды, будучи особенно сильной у тех, кто попал под дождь. Многие проклинали этот дождь. Кто-то уже заботился об оружии, чтобы не заржавело, при этом многие из них в кои-то веки помылись, пусть и не по своей воле, так как у многих никогда не было такого в традициях, целенаправленно мыться и ухаживать за одеждой. Многие, но не все, так как среди множества разбросанных повсюду кланов, стай, выводков, гнезд и логовов вводится немалое количество собственных традиций и общих представлений о жизни. Меня узнали и расступались на пути, а тени подхалимов метнулись к центру предупредить руководство. Я шел, выпрямившись и с удовольствием смотря на сотни воинов белых быков и крысолюдов. Я услышал, как не приметивший меня Хьяльти с кем-то ссорится, что у крыс нет души, что по раненого воина, уж слишком увлекся этими двумя делами. Не прав он, есть у хвостатых душа. Я шел и, несмотря на тяжесть перехода и легкий голод, чувствовал себя отлично. Мое, это все мое. Каждый из окружающих готов был выполнить любой приказ, и это было чертовски приятно. Встретившиеся первыми бойцы полевой разведки точили свои кривые кинжалы и тянули подобие песни, скрежеща зубами. Мы крысы, идем по земле, следы, будто мысли, в песке и золе. Мы вам бросаем вызов, ведь по сути мы есть природы длиннохвостая месть. Мы шествуем, беззвучно проникая в дома, явлением своим людей мы сводим с ума. Приходим мы вальяжно, раскланиваясь важно, срывая крики ужаса с губ. От страха перед нами род людской задрожал. Но только не поможет вам ни яд, ни кинжал. Шагаем мы по свету дольше тысячи лет. Смотря на всех своих воинов, собранных здесь в единый кулак, я чувствовал в своих руках силы для подчинения всех окружающих территорий. Вон напаленные пороховыми искрами стрелки, напялившие гноми раритетные, выкопанные из земли доспехи хобгоблины, пока еще не уверенные люди, стоящие на особицу, надменные зуберы, ученики струха, чинящие расползающиеся повозки расчеты баллист, укрытые шкурами мясорубки, масса клановых воинов с копьями, что занимались обустройством лагеря или оттачивали наконечники копий. Вон рабы, что таскают камни под стимулирующими ударами кнутов для постройки нечто подобного баррикадам и с завистью посматривающих на воинов. Наш дом, весь мир, но нам нигде пристанища нет. Любой из нас сумеет к вам в душу страх посеять, вползая серым призраком в сны. Они должны для меня завоевать новые земли, что открывало для меня. Нет, для нас новые возможности на пути к цели, ведь не только для себя стараюсь, а в итоге для всех жителей пустошей. Возможности открывало хотя бы тем, что тут мы могли найти множество так необходимых нам ресурсов. Хрук ищущий рассказал, что для того, чтобы стрелки не калечились, убивались в результате разрыва стволов от выстрела частицами искажающего камня, нам нужно улучшенное железо, сталь желательно обработанная магическим образом. Хотя мои сожаления, что столько хвостатых погибло при стрельбе, для него были непонятны, выполнили задачу, не надо жалеть. Понятливо кивнул лишь тогда, когда пояснил, что один выстрел на одного хвостатого – это слишком большое разбазаривание наших ресурсов, и надо свести риски для стрелков к минимуму, чтобы они могли перед своей смертью убить как можно больше врагов. Стволы, доспехи, лезвия, драгоценные металлы и камни для торговли – вот наши возможности, и это лишь малая часть того, что мы могли тут получить. Вы смерти предаете наш крысиный народ, ведь мы для вас презренный и отверженный сброд. Чтоб смерть нас не поймала, таясь во тьме подвала, мы в подземельях песни поем. Пускай стальные зубы крошат наши тела, мы вам позволим верить в то, что ваша взяла. Кто крысу в плен захватит, тот дорого заплатит нам ночью за презрение свое. От автора. Марш серых крыс. Автор этих строк, Майя Котовская, более известная как Канцлер Ги, лично разрешила их использование в тексте произведения. В Ютубе, либо у меня в одном из блогов, советую посмотреть любительский клип. И за все мне надо было расплатиться лишь одним, кровью, пролитой теми, кто сейчас владеет горами и кровью моей, и моих бойцов. Центром лагеря являлось место, где когда-то стояли несколько сложенных из дикого камня хижин, с частично покосившейся темной каменной кладкой и наскоро приведенные в относительный порядок. Из них высыпали наружу командиры и, за их спинами, пристроились крысята, как и остальные, показывая прижатые уши, опущенный нос, подставленная шея, полную покорность. Вол, скур, лука как победители очередной игры находились в войске. Самодельные доспехи начищены, жало коротких копий аж сияют, Небольшие ножи на поясе торчат рукоятями вперед, усики дрожат. Рожи сытые и довольные, а несколько царапин не в счет. После коротких приветствий зашли внутрь. Места для очага не было, поэтому прохлада и солнечный свет проникал через отверстие в крыше, и лучики солнца падали на очажное место, на котором располагалась самодельная карта. У стен были выложены низкие деревянные нары, застланные кусками где-то раздобытой светлой дырявой кошмы и шкурами. Над одной из стен висел подпертый алебардами, закрывая почти всю стену, войлочный ковер с красными и зелеными узорами из той же валеной шерсти, закрывая щели в стене. Из-за небольшого размера уселись плотно, плечом к плечу, и запах стоял такой, хороший запах. Здесь собралось ядро командования и особо приближенные, бетты, которых на данный момент было уже немало, те верные и способные, оказавшиеся помощниками, чтобы мочь охватить основные проблемы нашего образования. Командир войск Скрон Кризак, отличный поединщик Хрол Обрубок, верный Чуд как главный среди отряда штурмовиков, Стрелки, Беспалый и Крок Позвонок, да еще к таким можно было отнести сидящий в подземельях Гладтер Штыля Живоглот, инженеры-колдуны, а просто говоря, зуберы, Струхшип, Кичхилый, Хрукающий, лидеры второго моего второго народа, люди, Гизельхершлиц, Куртокстер, монах-врачеватель Хьяльтиот. Среди них не хватало профессора тератологии, анатомии и биологии Мартина Тасси, что остался в главном логове. Правда, считать его человеком можно было весьма относительно. Были и еще люди, вассалы из покоренных нескольких поселений, что были основаны беглецами или переселенцы в пустошах, но они пока не могут сравниться с названными. Псогловый Гунул, нынешний предводитель остатков племени Сарвуухов, молодой Сурнур, несмотря на общую тесноту, держался обособленно. Его старший товарищ, Евур Сильный, после мятежа Хрискача лежал обезображенным куском мяса в стойбище Сарвуухов и, насколько знаю, Гунулы перебили не менее сотни, а то и более, чтобы поддержать жизнь в его теле. Возле Сурнура сидел набравший уверенности, но все еще выглядевший пришибленным Хобгоблин Хойд, предводитель отряда Страшил. Помимо доспехов, он выделялся большим, не раз сломанным носом. А насчет доспехов, в его доспехе прибавилось многих элементов экипировки, кроме кольчуги и висящего на ремешке шлема. Неплохо они там, в окрестностях форта наковырили, хотя часть, явная и грубая подделка под общий стиль, вроде короткого легкого боевого топорика. Хозяйственник, бывший раб Вискрун Хриплый, двое, Таксилиагнитис, а трех счетовод остались в логове. Присматривать за нашим хозяйством уже было непросто. Сбор дани налогов с подвластных логовищ, поселений, нор, учет и сбор всевозможных ресурсов, присмотр за кобальдами-сангахами, сбор имеющего для нас огромнейшее значение искажающего камня, мелкие частицы которого можно было найти практически где угодно, главное вовремя отобрать его у клановых, что так и норовят, если не втихую обменять его, то вообще проглотить, рискуя превратиться в мутанта, потерять разум, надеясь на шанс приобрести могучие силы, которые по их глупым мыслям помогут им вознестись на вершину пищевой цепочки, хотя бы среди собратьев. Не хватало среди собравшихся еще разведчиков. Сакуч находился в логове, присматривал за порядком и безопасностью, а Одноглазый, похоже, опять выбрался в горы сам, не доверяя глазам и усам своих подопечных. Но начал я беседу не с этого. Устраиваясь удобнее на стопке шкур, задал вопрос по убранству. «Вы что, караван какой ограбили?» «Нет-нет, добыча с вонючек. Мы сбили с мест несколько их родов и кланов, и отобрали их имущество». На несколько голосов поспешили доложить офицеры. «Стойте, не все сразу. Где Одноглазый? Хотелось бы все же эти события слышать от него». «Опять в поле?» Все, кто был в лагере, переглянулись. «Умер Одноглазый. Убили?» «Нет-нет, сам. Просто шел и упал. Я сперва не понял сказанного. То, что все мы смертны, это понятно. Умереть можно было в любой момент, но вот так, просто идти и умереть, я долго допытывался о возможной смерти, но выходило так, что он просто умер. Шел, вдруг скрючился и упал, и все сказали, что от старости. Тот, кого я освободил из рабов у костегрызов, и дорос до начальника полевой разведки, уже тогда был белым от седины, но отъелся, и держал всех подчиненных в повиновении, даже в мятеже Хрискача никто из них не участвовал. Его мне было жаль, держал своих крыс в когтях так, что и не пищал никто. Надо бы выяснить, Вдруг все же отравили или зарезали? Кто за разведку ныне? Скронг закричал так, чтобы его услышали снаружи стоящая там охрана. Вака, зайди. Внутрь протиснулся вооруженный парными короткими изогнутыми клинками с опущенным капюшоном, худой и достаточно высокий, с выжженным солнцем мехом, и частично выдранными усами с одной стороны и подергивающимся глазом крыс. Плащ откинутый на стеганке были видны нанесенные знаки Орды Одноглазого и знак Бетты. Вок секущий хвост вместо Одноглазого пока. Представил вошедшего резак. Клянусь быть полезным твоему могуществу, карать врагов, находить предателей, быть ушами и глазами, склонился названный Ваком. Кажется, что пару тысяч морт это много, но не тогда, когда проводишь с ними много времени, а потому именно его морду я видел раньше. Тогда подожди, секущий хвост, я тебя еще обязательно спрошу. Скронг, рассказывай новости сперва ты. Между нарами, в центре хижины было немного места для нашей привычной карты, собранной из подручных средств, где горы были представлены россыпями камней, а вражеские силы и наши изображали черепки и всяческие мелкие кости. Хершер, ну и вы все остальные, кому разрешено услышать, что было сделано и удалось выяснить. Хайрер, мы с бега сбили несколько мелких гоблинских групп, когда быстро перешли Лысый перевал, вновь зачистили от расплодившихся носатиков пещеру Гартекса, и сходу прошли еще долину, взяв всех быстро в ножи. У пленных выяснили, что на все-все горы, которые они называют горами кровавых закатов, от 8 до 10 крупных кланов грызутся за господство друг с другом. В основном они живут и питаются за счет пещерных грибов, охоты, мелкого свиноводства и набегов, порой объединяясь все, раз лет в 30 лет, ради набегов на карлов и голокожих человеков. Город Карлов, Киндар, Киндур, Гундар, Хайрер. Их город или его остатки лежат к востоку, в окрестностях засели в основном гоблы. Те, что засели в самом городе, не стремятся его покидать из-за очередного витка войны между ними. Самым сильным считается банда орков Урзака Три Топора из Громокриков, что засел к северу. У него самые свирепые воины, но когда он выходит на драку, то все либо разбегаются, либо дружат против него, выбивая самых сильных его подручных. На западе засели тоже в основном гоблы, но мы пока о них мало что знаем. Все зеленкожие сидят в своих поселениях, кочевых нет, а поселения на месте старых дозорных укреплений, фортах или торговых погостах. Каждая из них в среднем, предполагаю, от 500 до 1000 гоблов и орков, а может и меньше. У Урзака орки есть, но их немного, в основном тоже гоблы. Войска в массе мяса для наших животов, но есть и скриги, есть и отряды волчьих наездников. Вроде есть еще кто-то. Хайрер, выясним, да-да. А нас, скорее всего, знают, но их так много, что не думаю, что смогут прийти к мнению, кто возглавит отпор нам, а потому время Хайрер есть. Также кое-где встречаются логово трупоедов, одичавших людей, что устраивают налеты на гоблов за мясом. И еще нашли пару ущелий, в которые не стоит соваться, так как там пропали несколько разведчиков, оставили, Хайрер на потом. Я потер виски, запоминая все сказанное. Много. Опять врагов много. Так почему вы сразу не воспользовались плодами своих побед и не пошли дальше, выбивая и штурмуя их укрепления по отдельности? Скронг злобно тыкнул в сторону Струха Шипа и Гизельхера Шлица. Это они. Это все они. Глава 23. Они, прикрываясь твоим именем, не идут в бой. Они тянут каждый в свою сторону. «Не так, не так!» – закричал Шип. «А кто отказался поддержать поход по восточному тракту?» «Это не рационально!» – с трудом выговорил сложное слово еще молодой колдун. «Нам не нужно сейчас пробиваться на запад. Чтобы сокрушить врагов, нам нужен камень. А он там, на севере. Говорят, там его много. Нам нужно туда. Идти на север нет никакого смысла, так как не зачистив окрестности, мы не сможем продвигаться дальше ввиду постоянных угроз с флангов от других сил неприятеля», — вставил Шлиц. «То есть резак прав и ты отказался вести войска?» Он поморщился. «Я не отказался. Просто уважаемый резак хочет идти сразу к развалинам гномьего города, тогда как я, так же как и мэтр Страх Шип, считаю этот поступок преждевременным. Предлагаю вспомнить первоочередную, главную цель, ведь она – очистка торгового тракта от Каракнагарунда до Гладтерштеля. А потому нам следует сосредоточить усилия на восточных кланах, чтобы торговый путь, чисто теоретически, мог уже заработать в полную силу. Не сразу, но торговцы, чтобы сократить путь и расходы, пойдут на это, принося нам деньги и товары, через которые мы и сможем уже спокойно разобраться с оставшимися силами врагов. Город Киндургунду, Хайрер, Киндургунд Бандурас. Да-да, город нам нужен, ты, Хирошер, сам так говорил. Да-да, остатки производств коротышек, их шахты, инструменты, металл. Поддержал старшего крыса и хозяйственник Вискрун. Все логично, но все же придется выбрать, на чью сторону встать. Все вы верно говорите. Нам нужен и северный путь, который где-то там, за родными землями гунулов, выведет нас к этому непростому камню. Нужен и восток с остатками города, а также запад с его трактом. Так куда же мы двинемся? Это я скажу в конце нашей беседы. Какие еще новости есть? Еще как только мы вступали в горы, наткнулись на мелких кочевников из ублюдочного клана Схаров. Мы их с собой захватили, чтобы не разнесли всем, что мы куда-то отправили большую часть своих сил. Что за Схары? Кочевой мародерский клан. Падальщики. Гроза мелких нор. Слабых загнобят, задавят числом, перед сильными присмыкаются, презрительно выдал Резак. Если не получается, то лезут с торговлей, обмениваясь наворованным. Из-за того, что постоянно в движении из одних краев в другие, много знают, из-за чего их и терпит. Они сейчас сидят под охраной, в гостях. Если отпустим, то наверняка будут у вонючек, обменяют сведения о нас на несколько годов, на мясо. Пусть тогда и дальше ждут под охраной. Увидим их еще. Что еще? На нас вышли несколько оборотней, волколаки и гиенокоты. Им предложено служить тебе, и они согласились. Влились в Орда Сурнура. Кинокефал мотнул гривой в знак согласия. Интересно, специально на нас вышли или просто бродяги-изгои без племени, рода, хозяина? Накануне нападали тихие и вопящие призраки. Часть мы отпугнули, несколько удалось развеять, но они заморили двух людей насмерть, и один из этих неожиданно сошел с ума. Пришла очередь кивать Гизельхиру. Хьяльте, что по потерям? Тот с отсутствующим видом повернул ко мне голову. У людей с начала похода 6 мертвых, 2 дезертира, 3 зарезали в драках, один сам свернул себе шею. Раненых 14, все выживут. А у крыс, да кто их считает? Есть сколько-то, ты должен считать, Хьяльтят. Против воли окрысился я. Слюна разлетелась по узкому помещению, почти достигнув побледневшего монашка. И если ты не будешь соблюдать условия нашего соглашения, я его пересмотрю. Не в лучшую для тебя сторону, и не думай, что после этого ты сможешь кому-то помочь. Он кивнул, не глядя мне в лицо. Гизельхер, есть что сказать? Я насчет хобгоблинов. Не могу назвать себя ксенофобом, но к моему сожалению воины страшил весьма неохотно исполняют мои приказания, когда в бою или в походе меня ставят над ними в силу своих знаний. Хойт фыркнул. Вот об этом я и говорю, Хирошер. Когда я им отдаю приказ, они только фыркают, и надо их чуть ли не уговаривать. Умный человек Шлиц не освобождал нас, не проливал крови вместе с нами, не ел печени и сердца поверженных совместно врагов, не носит амулеты из их костей. Трудно страшилам такому подчиняться. Прогудел Хойт, а придется. Ваше дело слушаться и повиноваться тому, кому я дам такое право. Посмотрел я внимательно на стушевавшегося Смиска. Надеюсь, вопрос закрыт. Сурнур, расскажи о Явуре, как он. Его жизни угрожают не те страшные раны, что он получил у червивых холмов. Его дух разрушается им самим. В наших традициях не бывает такого, чтобы сильный воин погибал в постели. Его конечности пострадали, и уже никогда он не сможет бегать на охотах, сражаться в набегах, и это гнетет его столь сильно, что душа уходит из тела. Голос псогловца звучал глухо, и в нем сквозила боль. За последнее время он очень здорово подтянул уровень владения имперским. Почему же вы не дадите ему умереть? Я слышал, что вы убиваете почти всех гоблинов теперь ради того, чтобы это каким-то образом помогло Явуру. Множество наших старших погибли в последние годы, и если мы теперь допустим смерть Явура, то постепенно мы, потеряв наши вековые знания, потеряем самих себя. Даже в таком состоянии он нам нужен как хранитель наших знаний и традиций. Хорошо, я вообще удивлен его живучести, и если это будет в моих силах, помогу. Но знайте, ничего сверхъестественного я не смогу сделать. Кинокефал удовлетворенно кивнул, а я перешел к другим вопросам. Хриплый, что по запасам? С собой у нас всего достаточно месяца на два, если мы не убьем ни единого гоблина и не срежем с них ни единого кусочка. Прохрипел Вискрун. Но еды много не бывает никогда. А еще я тут кое-что вспомнил, кое с кем потрещал, и вот что вызнал-выведал. Ты не один это придумывал. пискнул Кич. «Один или нет, неважно. Услышал я, что пираты уничтожили форт на скале, что у моря. Облезлые людишки умрут за это, конечно же. Но сейчас вопрос не за их наказанием, а зачем нам там форт? Да, дары моря, безопасность. Но ведь это не все, что может давать оно. Потому что вода там соленая, и много водорослей. И если это соединить, то получится новый товар, нужный». Поднял он коготь вверх и заглядывая в глаза каждому, даже людям. Говорил он быстро, правильно, но порой из-за ужасных хрипов часть слов было сложно разобрать. Соленая – вода, а из нее можно сделать соль. Соль. Все зацикали, клацнули резцами или клыками, люди хмыкнули неопределенно одобрительно. Никому из собравшихся не нужно было объяснять ее важность. Всем живым нужна была соль, чтобы нормально развиваться и расти. Ни о каких здоровых воинах не могло быть и речи без нее. Так соль кое-где в пустошах, на солончаках была, но ее было мало и она была плохая, очень грязная. Делать раствор, очищать и выпаривать его было нереально из-за малого количества того и другого. Животным то что, они просто вылизывали все, что встретит. А когда речь идет об объемах снабжения маленького народа, так уже не выкрутится. Да и консервация, в которой соль требовалась в очень больших объемах. Соль вытягивает влагу из всего, таким образом защищая ее от порчи. Кусок свежего мяса достаточно просто кинуть в сухую соль или раствор рассола и ничего с ним не случится. Вискрун хриплый продолжал. Там много топлива, водоросли, что выкидывает море. Высушить и можно жечь, выпаривая ее из воды. Мы сразу можем больше хранить пищи. А ведь она нужна не только для этого. Для чего еще? Кислоты. Подал голос Струх, можно попробовать часть новых рецептов во всяком разном, только мы не сможем ее добывать. Почему? Нужны чаны или листы, на которых можно выпарить. Если листы, то и топлива не нужно, солнце само справится. У нас просто нет материала. Так как ограбили новые поселения, у всех безжалостно отобрали весь металл и хлам, и мы удивились, сколько всякой всячины можно сделать из него. Но металла чудовищно не хватало на все. Всего лишь еще одна причина быстрее расправиться с окрестными жителями – водоросли. На болотах можно организовать добычу торфа. Торф, образующийся на болотах от погибших и наслаивающихся друг на друге слоях кустарников, травы, мха, лишайников и имеющий разные цвет и степень разложения, являлся довольно неплохим топливом, который можно было бы включить в наше нарождающееся хозяйство. Вискрун затронул и другие хозяйственные темы, о том, как трудились кобальды сангахи, что ныне обитали у пещер близ форта, и с какими трудностями и в какую даль таскают в логово, где располагались наши основные кузницы, первые крицы, здоровенные пористые слитки металла, о том, что набралось немало, показал список, всякого хлама, мятые кольца, обручи, браслеты, рваные цепочки, несколько экземпляров бесполезного, но красивого парадного оружия, которое в наших условиях было ни к чему. Мы все считали, что это все удастся сбагрить на запад, гномам, а через них и людям, чтобы выменить у них нормальное оружие и качественные доспехи или хотя бы заготовки под них, ибо нет более искусных оружейников, чем мастера горного народа. О том, что нам сейчас требуются не столько рабочие руки и лапы, а инструменты, хорошие, из качественного дерева и металлов, закаленные и прокованные, их наличие сильно позволит увеличить производительность труда. Я слушал и старался заглянуть вдаль, в будущее, чтобы понять, к чему приведет то или иное мое решение. Слушал и менял свои планы, так как первоначально хотел двигаться именно к тому месту, где располагалась гномья твердыня, в которой уже, по-видимому, крепко обосновались зеленокожие захватчики. Правда, не стал этого говорить сразу. Говорил и о тех землях, на которые я собирался отпустить воинов. В первую очередь это были важные места, в которых всегда надо было иметь глаза и уши, у водных источников, перевалов в горах. Предложено было помимо этого ввести им в обязанности охоту на чудовищ, чтобы они не отвлекали наши основные силы. Вискрун тут отвечали, что и без этого крысолюды будут на них охотиться, если будут голодать, или захотят поискать ценности в их логовах. Решено было в таком случае, что если сами найдут и убьют опасного гада, отдадут мне всего ничего, пятую долю найденного. Это тоже должно было подтолкнуть их к поиску таких тварей. При этом таким переселенцам нужен был скот, инструменты, оружие, самки. Самок решено отдать дефектных, все равно в приплоде нет-нет, да и появлялись молодые, хорошие, а старые и порченные взглядом рогатый, к примеру имеющие лишние конечности, будут отданы в новые мелкие выводки. Струх пообещал, чтобы они не сдохли от напора изголодавшихся воинов, частых родов, и не приносили слишком большой приплод, он предварительно накормит их особым веществом. Когда он закончил доклад, то поделился и я своими соображениями по поводу задумок с людьми, и идею с алкашами поддержали даже сами люди, презрительно отзываясь о своих собратьях. Согласен, надо нанимать спившихся, уж тут мы их излечим. Да и что толку им существовать в своих селениях, там они сдохнут без пользы, а у нас будут прославлять человеческий гений, который мы поставим на пользу всем. Ведь чем мы станем сильнее, тем больше мы убьем зеленокожих. А это, согласитесь, полезно для всех. Я встретился взглядом с Хьяльти и подмигнул ему, и на пользу империи, конечно же.